Глава 5. Первый уровень. Первая причина депрессии – страх остаться без... Без чего? Без денег. Да, именно так. Это одна из самых распространенных причин депрессии. Этот страх чаще всего испытывают люди, находящиеся на первом уровне депрессии. Они не могут получить полноценное удовольствие от жизни, будь то сексуальное, социальное или материальное. Почему? Потому что их разум сосредоточен на страхе. По пирамиде Маслоу человек просто не способен ощущать радость и спокойствие, пока у него не решен вопрос финансовой безопасности. Психология и физиология страха. С энергетической точки зрения все наши страхи концентрируются в ногах. Вы можете заметить, что люди, живущие в страхе, часто сталкиваются с проблемами ног: варикоз, геморрой, ощущение тяжести, постоянные боли. Если у вас есть подобные симптомы, задумайтесь, насколько много в вашей жизни страха. Также проблемы с ногами могут быть связаны с неприятием или обидой на родителей. Что это значит? Когда человек отвергает своих родителей, свою страну или саму человеческую природу, он теряет энергию ног. Помните, я говорил о людях, находящихся на четвертом уровне сознания? Они уже стремятся к любви, но испытывают отвращение к самому факту того, что они люди. Они ненавидят человечество, не принимают свое физическое тело, и это блокирует их приземленную энергию. Точно так же энергию отбирает ненависть к родителям. Недаром во всех священных писаниях говорится о почитании отца и матери. На каждую негативную эмоцию организм реагирует психосоматическим сжиманием мышц. Например, когда человек испытывает страх, у него инстинктивно сжимается анус. Именно отсюда пошло выражение «от страха сжалось одно место». Когда мы злимся на родителей, левая или правая сторона тела также сжимается. Это происходит в постоянном, фоновом режиме, даже если человек сам этого не замечает. В результате ухудшается кровоток, нарушается работа лимфатической системы, замедляются метаболические процессы. Но давайте подумаем логически. Вы же замечали, что при разных эмоциях тело реагирует по-разному. Когда мы удивляемся, поднимаем брови, когда злимся, сужаем глаза. Когда обижаемся, сжимаем грудную клетку. Когда испытываем стыд, напрягаем низ живота. Все это физиологические реакции, которые сопровождают эмоции. То же самое происходит с ногами. Если человек испытывает страх за свое будущее, за деньги, за безопасность, он бессознательно зажимает нижнюю часть тела. А если он еще и испытывает сильную обиду на своего отца, правителя своей страны или даже Бога, это дополнительно блокирует правую сторону его тела. Почему именно так? Все просто. В духовном плане отец, правитель и Бог – это три главных мужских фигуры, воплощающих мужскую энергию в разных аспектах жизни. Наверняка кто-то сейчас спросит: «А как я могу принять правителя страны, если он мне не нравится?» Хороший вопрос. Но если рассматривать энергетическую точку зрения, ваше рождение в определенной стране – это не случайность. Почему? Потому что оно отражает какие-то аспекты вашей личности. Часто бывает так, что человек злится не на правителя, а на самого себя. Просто он видит в нем черты, которые есть и в нем самом, но которые он не хочет признавать. Поэтому в первую очередь стоит задать себе вопрос: почему этот человек меня так бесит? Какие качества я в нем вижу, которые не могу принять в себе? То же самое касается родителей. Если отец был жестким, холодным, алкоголиком или вообще отсутствовал в жизни, это не повод злиться. Это повод задуматься. А какие у него были хорошие качества? Может, он был трудолюбивым? Может, у него было потрясающее чувство юмора? Может, он умел выходить из сложных ситуаций? Выбирать, какие качества перенять – ваш выбор. Вы можете сознательно сказать: «Я не беру у отца его негативные стороны, но я беру его силу, харизму, целеустремленность. Именно такой подход и открывает доступ к мужской энергии, а значит и к уверенности в завтрашнем дне. Если у вас есть проблема с правой стороной тела, правой ногой, правой рукой, правым плечом, скорее всего, у вас есть внутренняя борьба с мужскими энергиями. Это может быть непринятие отца, начальника, политического лидера или даже Бога. Но что самое важное? Как только вы принимаете эту энергию, в вас окрыляет невероятная сила. Вы начинаете чувствовать, что завтрашний день точно будет безопасным. Так вот, если вы принимаете мужские энергии, вы принимаете силу. А сила всегда связана с уверенностью. Но если не принять мужскую сторону мира, то будет казаться, что в любой момент все может рухнуть. Вы можете остаться без денег, без жилья, без поддержки. Это и есть один из корней депрессии. Те, кто живет в постоянном страхе за будущее, теряют энергию. Их тело становится напряженным, уходит легкость в движениях, появляются проблемы с ногами, варикоз, судороги, боли. Все это говорит о том, что человек буквально не может двигаться вперед по жизни, потому что зажат страхом. Сквозь научную парадигму. Теперь давайте рассмотрим этот же принцип, но через научную парадигму. В состоянии тревоги и страха организм вырабатывает гормон стресса – кортизол. Чем дольше вы пребываете в тревожных мыслях, тем больше кортизола в вашей крови. А что делает кортизол? Он разрушает нервную систему, ухудшает работу сосудов, замедляет обмен веществ. Но интересный факт. Если человек вдруг принимает ситуацию, перестает бояться, то уровень кортизола резко падает. Взамен вырабатываются другие гормоны – серотонин, дофамин, эндорфины. Они дают легкость, уверенность, вдохновение. Парадокс в том, что люди, которые глубоко верят, что у них все будет хорошо, действительно живут легче. Не потому, что они глупые и не понимают, что в жизни бывают трудности, а потому, что их тело не зажато страхом, их разум не заполнен негативом. Они буквально генерируют состояние, в котором деньги, возможности, удачные стечения обстоятельств приходят к ним сами. Принятие мужских энергий как метод освобождения от страха. Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, научитесь принимать. Принимать родителей, даже если они не идеальны. Принимать страну, даже если вы видите в ней недостатки. Принимать жизнь такой, какая она есть, не зацикливаясь на страхах. Если вы учитесь этому, то начинаете видеть, что страх пропадает. Тогда вы вдруг понимаете, все будет хорошо. Вы не просто надеетесь на это, вы знаете. Вам больше не нужно бояться будущего, даже если на руках сейчас нет денег. Конечно, вы не должны пренебрегать традиционными методами обучения, традиционными методами понимания устройства экономики и тому подобное. Но разве вам не кажется смешным, что есть огромное количество умных и при этом бедных людей? А также в этом мире существуют абсолютно глупые люди, которые просто верят в счастье, в любовь и чудо и живут классно. Почему же умный, но бедный? Потому что умный слишком много думает. Умный слишком мало верит. Скептик очень мало верит. Скептик верит в статистику. А статистика вообще очень злая штука. По статистике этот мир злой и чужеродный. Но это ваш выбор – жить в сложном и чужеродном мире. Когда вы живете с верой в то, что ваша мысль творит, что ваша мысль вас окрыляет, с верой в то, что существуют энергии, вам остается лишь получить доказательства, чтобы уверовать в это. И вы хотите получить доказательства от кого угодно. Пусть явится сам Бог и дарует мне доказательства. Пусть кто-то еще покажет мне, что если я буду верить, если приму все мужские энергии, то они действительно мне помогут. Что ж, если хотите доказательств, пришло время рассказать вам мою историю. Рассказать, почему именно я пишу эту книгу и почему с моим методом вы уже избавились от депрессии.